приходи скорей, приходи скорей. Мы пойдем на речку. Речки покажу, речки покажу. Я свое колечко. Колечко. Колечко. Звездочки горят, звездочки горят, как мое колечко. Обнимал меня, целовал меня, ты мое сердечко. Окунулась я, окунулся ты в быстрой чистой речке. Речка унесла, речка унесла.